Хорошая штука, беру. Я посмотрел наверх, еще бы чайку горячего. Ответом было завывание ветра снаружи. Ну и ладно, не зная, к чему готовиться, я повесил хитрый бумеранг на поясе. Что приятно, он не стремился оттяпать мне пальцы, острые грани словно мимо проскальзывали. Взялся за сбор боеприпасов, подняв очередной камень, задумался. Камни, по сути, не нужны, это костыли, пользуюсь ими по привычке. Можно оперировать энергией, я уже делал такое со щитом сварга, а бумеранг подсказал идею по использованию. Темная материя, основной материал для строения, это восполняемый ресурс, возвращается не так быстро, как новое оружие, которое, кстати, предстоит проверить, гораздо медленнее. Не о том сейчас, присек я ненужное, не надо ее держать. Воспользовавшись навыком, я создал горизонтальный щит, поднял его на уровень глаз. Плоский полупрозрачный круг, диаметром полметра, подчинился приказу, обзаводясь острыми зубьями по всему периметру. Те блеснули нематериальной остротой, что, разумеется, не означало безобидность, прорежет что угодно, вопрос в подпитке энергией. Творение стало вращаться, меняя при этом положение в пространстве, зубья удлинились, послышался тихий свист. Подлил энергии, отправил к стене и спустя несколько секунд он с шипением погрузился наполовину в породу, пришлось опять подпитывать, чтоб ушел глубже. Таким образом, я выпилил квадраты, не зная, как заставить щит его вытащить, плюнул на это дело, занялся другим. Я тут не строительными работами заниматься должен. Призрачный бумеранг сделал полный круг по пещере, еще один. Я умудрился подпитать его на ходу и увеличил скорость, да настолько, что линия стала сплошной, приближалась и удалялась, подчиняясь моей команде. Круто. А если так, рядом материализовался еще один щит и начал вращаться в противоположную сторону, постепенно ускоряясь. Да с такими возможностями, я непобедим. Возился с этими собаками недоделанными, когда мог в 5 секунд разобраться. Эй-ей. Догадавшись заглянуть в интерфейс, в частности, на шкалу темной материи, едва не взвыл от собственной глупости, та просела на 2/3 и все еще убывала. Пришлось сворачивать представление. Непобедимость отменяется, больно уж затратно. Не успел я обматерить себя как следует, пещера содрогнулась. Что еще за новая напасть? Где-то глубоко в скальном грунте послышался скребущий звук, вибрация, затряслись мелкие камушки. Не нравилось мне это, похоже на землетрясение, а если вспомнить, где нахожусь, то что-то похуже, намного хуже. Недолго думая, я выскочил наружу, осмотрелся. Тусклое светило показало достаточно, место вчерашнего побоища припорошило слоем снега, врагов не видать. Эх, спасибо этому дому, пошли к другому, уцепился за выступ, поспешил вниз. Когда до земли оставалось меньше половины, тряхануло с такой силой, что я еле удержался. Прибавил скорость, не став ползти последние 3 метра, просто отцепился и прыгнул, приземлившись на задубевший труп запа. Надо бы места дрянного прихватить, подумал, даже топор приготовил. Опять тряхнуло, скала пошла трещинами, сверху что-то падало. Понял, не дурак, и припустил, что есть мочи. Бежал и думал, зачем же я бегу и куда? Известно куда, в чистое поле, там, по крайней мере, сверху ничего не упадет. Мысли, конечно, наивные, успокаивало, что была цель на ближайшее будущее. Минут на 10-15, подсказал внутренний голос. Стой, остановившись, повернулся в сторону опасности. А правда, чего это я, отсюда не убежишь. А если так, встречу это лицом к лицу, ну или к морде. В этот момент земля затряслась, морозный грунт пошел трещинами, чтобы тут же взорваться наружу, а оттуда. Да вы издеваетесь. Глава 5. Раньше я был большим любителем фильмов со всевозможными апокалипсисами. Водный, технологический или даже ядерный. Страсть, как нравилось наблюдать за людьми, которым приходилось выживать на вымирающей планете. Бывало, разлежимся с бывшей на диване, я с пивом, Вика любила вино. Дальше, в основном блаженство, 2 или 3 часа просмотра обычно хорошего фильма, пожалуй, единственное светлое пятнышко в море дегтя, но не о том сейчас. Так вот, подобные фильмы больше нравились мне, она обычно ждала продолжения какого-нибудь сериала типа что-нибудь про вампиров или историческая выдумка с магией и драконами, изредка радовалась космическим сагам, с последним я был полностью солидарен. Далекая космическая империя, процветавшая в незапамятные времена, интриги, страх свержения императора, а в центре истории – Маленькая, почти безжизненная планета, на которой добывается нужный всем ресурс, и добыть его сложно, условия жизни там, вообще непростые, погода, жесть, аборигены палки в колеса вставляют, но главная проблема, это фауна, зверьки там, мягко говоря, недружелюбные, особенно те, что под вечными песками гуляют, а уж размеры тех зверьков и внешний вид. Помнится, увидел такого на экране и мигом представил, не дай бог, его в жизни встретить. Всегда так делаю, воображение виновато. Но ведь это просто фантазия, я ни в коем случае не хотел пересекаться с подобной тварью. Ледяной грунт разлетался в стороны, словно тонкий весенний лед, мне стоило труда удержаться на ногах, а про нервы можно вообще не заикаться. Моя суть забилась в темный уголок, стараясь не отсвечивать, но толку с того мало, все равно, что под одеялом спрятаться. Крушитель тверди уровень 52. Тварь, напоминающая червя, такими они бывают только в больном воображении, нависла надо мной, возвышаясь на добрые 30 метров, гигантская пасть, в которую без труда пролетит самосвал, светилась настолько ярко, будто он солнышко проглотил. Двухсекундная задержка, я пытался встать поустойчивее, что вовсе не просто. Попробую держаться на торчащих кусках льда, перемешанных со снегом. По бугристому телу твари пошла волна и без того огромная пасть раздвинулась шире, показывая ряды острейших клыков. Фхар, будто сама преисподняя что-то сказала, вырвалось настоящее облако пара. И тут стало понятно, если сейчас же что-нибудь не сделаю, то очень скоро очнусь на каменном ложе. Рука метнула оружие, а я прыгнул в сторону, прямо так, щучкой. Надежды на приличный исход было мало, но не сдаваться же невероятный по скорости и расстоянию прыжок, закончился кувырком. В этот момент раздался свист, закончившийся чавкающим ударом. Тварь взревела, я вскочил и припустил по снегу, даже не думая оборачиваться. Скорость мое все, а как догонит там и посмотрим, вдруг подавится. А червь и не думал затыкаться, о погоне даже речи не шло, будь иначе, меня бы уже догнали, ему ведь только шевельнуться надо. Это навело меня на определенные мысли, обернулся на ходу, и в это мгновение прозвучал удар, сотрясший всю округу. Тело твари рухнуло, поднимая в воздух тонны снега, я полетел в сугроб. Что произошло? Откопавшись, уставился назад и ничего не увидел, взметнувшийся снег до сих пор не осел, причем так было везде и никакой уверенности, что смотрю в правильном направлении нет. Но угрозы тоже не чувствовалось, легкая вибрация под ногами, что-то булькало, напоминая передачи о гейзерах. Включив слух на полную, я постарался отсечь лишнее и присмотрелся. Бугристое тело монстра сотрясало судорогами, вот откуда вибрация, а из полуприкрытой пасти вытекало что-то густое, белесое, исходящее от этой субстанции пар, сдувало в мою сторону, и тут я почувствовал резкий, неприятный запах. В носу, глотке сразу засвербело и мне пришлось в темпе сваливать в подветренную сторону, видимо, что-то кислотное. Фу, ну и гадость. Откашлившись, осмотрел округу на предмет опасности и вернулся взглядом к туше твари, благо ветер открыл прекрасный вид, для меня прекрасный, потому как червяк подыхал. И почему-то не верилось, слишком просто, взял и слил гигантскую тварь. Вибрация прекратилась, червь перестал подавать признаки жизни. Где моя награда? Я посмотрел на небеса, те промолчали, как и система. Впрочем, чуть помедлив, двинулся к туше, лут там вряд ли найдется. Да и с гастрономической стороны червяк меня не интересовал, потому как гадко это. Причина в другом, тварь не от заворота кишок копыта отбросила, мясорубка, а устроил ее запущенный мной бумеранг, возвратный, кстати, так и было написано. Свистящая смерть бла-бла-бла холодная возвратная. И где он? На поясе нет, заметил бы, значит, где-то в туше остался. Опасаясь смены ветра, я приблизился к поверженному монстру. Размеры внушали уважение, настоящая гора плоти, хотя по плотности скорее камень напоминает наждачный. Как эта туша перемещается в каменистом грунте, остается секретом. В общем-то, уже не особо важно. Факт в том, если бы не мой подлый прием, лететь мне лебедем на респ. Но сейчас, когда проблема решена, оставалось два вопроса. Где искать мое оружие? И почему нет сообщения от системы? Та, словно ждала, пока я об этом подумаю. Где-то в ледяной пустыне раздался знакомый рык преисподней, громко, даже с учетом того, что вой ветра и на секунду не стихает. А затем с другой стороны пустыни донесся грохот, настолько сильный, что отдало по ногам. Вот тебе и ответ, все только начинается. В этот момент я отпрянул от туши червя по одной простой причине. Наждачка грубой шкуры начала шевелиться. Появился заметный бугор, и когда я уже собрался сбежать, шкура лопнула, обдав белой гадостью. Перед моим носом крутилась свистящая смерть. «Ну привет, дружок», — обрадовался я, протягивая под оружие руку. Бумеранг остановился, стоило его коснуться, рука почувствовала легкую нагрузку. «Долго же ты работал», — напугал хозяина. «Фхар». Новый рык заставил заткнуться, мне не понравилось то, что он стал много ближе. Прицепив оружие на поясном креплении, припустил к скалам. Я вовсе не надеялся, что они меня прикроют, план был другим. Место вчерашней бойни никто не потревожил, мои следы запорошило снегом, а тварь, похоже, под землей прошла. Интересно, чем они питаются? Пнув замерзший труп Запа, я попытался его сдернуть, вышло легко, туша была полуобглодана. Собрав таким образом кучу из десятка трупов, побежал дальше, недалеко. 12-15 метров, та же простая, но тяжелая операция, еще пробежка. Получилось собрать 4 горки отборных, правда, замороженных деликатесов. Я уже подумывал оттяпать ляжку пожирнее, но пришел он, или они. Грунт содрогнулся, со стороны ледяной пустыни, ровно по моим следам зашевелился снег, тварь словно по запаху шла. По пути следования стали взлетать фонтанчики пара, значит, червяк поднялся выше. Непонятно, как тварь движется с такой скоростью, словно кит под океанскими волнами. В следующую секунду стало еще интереснее, фонтаны полетели с куда большей частотой, земля вновь задрожала, чтобы смениться резким затишьем. Грунт взорвался ровно по центру первой кучи с замороженным мясом. Гигантский червь взлетел, заглатывая угощение вместе с камнями и кусками льда. Вытолкнутые телом куски породы полетели в разные стороны, так что мне пришлось уворачиваться, а тварь совершила сальто назад и с легкостью пробила грунт, уходя под землю. «Чтоб у тебя несварение случилось», — мысленно пожелал я, поднимаясь на ноги. «Акробат хренов, я не расслаблялся, да и как это сделать в условиях вечной мерзлоты? Всегда начеку, любой звук, кроме воя ветра учитывался, но все равно проморгал. Скала взорвалась тысячу каменных осколков, те не успели мне навредить, огромная светящаяся пасть поглотила раньше. -2 щита, сквозь головокружительный полет в сужающуюся пропасть». Я успел заметить источник освещения, в конце путешествия там, где гортань переходила в глотку, болтался осколок солнца. Язычок, догадался я, ускорение швырнуло меня о влажную стенку, слизь залетела в открытое забрало, и кожу начало жечь, один глаз отключился. Минус щит, не все так просто, падла. Умудрившись схватить бумеранг, отправил его в полет, не сильно, с ладони, но этого хватило, заметил, как он устремился внутрь, быстро ускоряясь, и пропал где-то в глотке. Следом, ударившись о мягкое нутро, залетел и я. Пахнуло кислотой, инстинктивно перестав дышать, влетел в стенку пищевода, болезненный удар вышиб из меня дух, так что хапнул сразу и сполна. В легкие ворвался удушливый смрад, грудь прострелила болью, сознание поплыло, стремясь сбежать как можно дальше, и это было благом. Потому что в следующее мгновение... Я влетел в теплую жижу, моментально погрузившись с головой, едва успев почувствовать все прожигающую боль, как сознание погасло. Локация 341126185, ледяная пустыня, восстановление, запуск. Показалось, или в этот раз разряд был слабее, перезапуск не требуется. Функциональность 100. Усевшись на край ложа, зло уставился в стену. Вряд ли, просто я начал привыкать. Даже адаптируюсь намного быстрее. В доказательство спрыгнул и пружинистой походкой направился к табурету. А там меня ждал облом. Топора нет, как и бумеранга, нижнее белье отсутствует, вообще никакого шмота, кроме сета погонщика ЛРФ. Тот целехонький, стекло шлема сверкало новизной. Наверное, желудочным соком разъело, предположил я. Ну что ж, теперь будет не так комфортно, зато я стану злее. Из плюсов. То, что было в карманах, не пострадало, остатки мелочевки, кусок шкуры мурса, которого хватит лишь на шапку и немного мяса запов, хоть голодать не буду. С прошлого раза осталось немного ниток, и я решил потратить время на гардероб. Нет, не за шапку взялся, раскроил и пошил пару варежек, рукавицы отчаяния, уровень 3. Характеристики. Защита плюс 3. Защита плюс 3. Защита плюс 3. Дополнительные характеристики. Последний шанс. Вы создали артефакт неплохого качества, получено 50 единиц свободного опыта. Я едва не рассмеялся, доп как раз под мою ситуацию. Последний шанс в момент касания, с вероятностью 30 отключит у противника все органы чувств. Время действия 3 секунды ограничения, живые объекты. Внимание! Активирована процедура принудительного выдворения. 59, 58, 57. Да не больно-то и хотелось оставаться, горячего обеда нет, душ с туалетом отсутствует, и вообще холодно не 5 звезд короче. Чувствуя прилив злого веселья, я оказался на промозглом ветру. Как и в последние два раза, на карте единственная точка, хотя за последние несколько дней я много где побывал. Вывод один. Смерть стирает все. Плюс к тому, перемещает на новое место. Но эти обстоятельства особых неудобств не доставляют. Подумаешь, перекинули хрен знает откуда, черт те куда. Твари в любом случае не заблудятся. Что у нас в планах? Ах да, гребаный червяк. Если следовать логике и личным ощущениям, именно один червяк, не самая крутая тварь. Да, я успел срисовать уровень, всего лишь 50-й, зная некоторые особенности их поведения и методы ведения охоты, можно сделать вывод, что я его скоро убью. По-моему, логично, но сначала нужно перекусить, здесь не онлайн-игрушка, если слился, пошел до холодильника, закинулся куском колбасы и начал заново, перса кормить не нужно. Тут реальная смерть, которая забирает кучу сил и энергии. Я не то что есть, я жрать хотел и без разницы что. Забрался на стену, не слишком высоко, практика показывает, что это не очень-то и помогает, заложил заряд, что характерно, пользовался навыками без костылей, то есть выпилил небольшую нишу, используя преобразованный щит, стараясь делать ударение на глубину, заложил заряд, воспользовавшись анимодом и тем же щитом сварога, 500 единиц вполне достаточно, дестабилизировал и спрыгнул, шарахнуло знатно. А кого мне тут бояться, кому надо и так придут. Получилась вполне приличная ниша с кривым козырьком, срезал несколько торчащих обломков, получился стол со стулом. Люблю обедать с комфортом. Готовку мяса совместил с тренировкой, концентрация внимания, вот что важно. Поэтому несколько сфер, размером с теннисный мячик, висели в метре от лица, тяжело было контролировать сразу 3, а уж заставить их работать, не повторяя шаблонные действия, практически нереально. Первый мячик, напитанный 10 единицами материи, начал совершать круговые движения по часовой стрелке, диаметр задал небольшой. Кто-то скажет, ну и что, такое уже было, и я соглашусь, но ведь второй начал двигаться по квадрату, чуть большего размера, это потому, что внутри крутился первый мячик, они двигались в разные стороны. На этом я не остановился. Траектория движения третьего создавала треугольник поверх двух своих собратьев, и двигался он в ту же сторону, что круговой, я добавил скорости и получилась интересная геометрическая фигура, 3 в одном, очень непросто, несмотря на холод, я весь взмок, попробуем усложнить, утерев со лба пот, откусил от жесткого стейка, едва концентрацию не потерял, пока дергал, все три фигуры повернулись по одной оси, отдельно не получилось, зато смог удержать от продолжения движения. Теперь проекция стала трехмерной. Красота. Проживав мясо, создал еще один мячик. Тот просто висел в воздухе, отдельно от остальных. Долго так не продолжалось. Как только я пожелал пустить его по бесконечности, то есть восьмеркой, моя концентрация дала трещину. Первые три мячика столкнулись. И ладно бы просто развеялись, так нет же, нужно было обязательно взорваться, снеся все со стола и меня заодно об стену. Да, хорошо, что энергии пожалел. Двумя щитами отделался, собрал остатки мяса и продолжил насыщаться, теперь уже без тренировок. Не знаю, сколько прошло времени, не засекал, но, по-моему, достаточно для того, чтобы тварь начала меня искать, та почему-то не торопилась. Перекусив, я еще немного потренировался с анимодом, подбил съестные припасы, вышло немного, пару раз хорошо поесть или 3, но поскромнее. Смысла унывать не было, система что-нибудь подкинет, а нет, так заморит голодом, и, здравствуй, каменное ложе. Спустя примерно час, я начал скучать, даже носом поклевывал. Благодаря огню, что я развел на двух стенах, в самодельном гроте было достаточно тепло. Даже если усну, не замерзну, однако меня это не устраивало, Хотелось разобраться с последней тварью и тогда уже решать, спать ложиться или нарез плететь. Решил форсировать события. Интересно, этот мир видел фейерверки? Вопрос не праздный, мало ли кто здесь бывал, сукин сын Конопатыч, давно живет, многих через свой навык провел. Если не видел, то сегодня это поправим, точнее, прямо сейчас. В руке зародилась сфера, опомнившись, я избавился от тактильного контакта. Чем быстрее выброшу костыли, тем лучше. Сфера разрослась до размеров футбольного мяча, получила 2000 единиц материи, что немало, и отправилась вовсе не в небо. Не видел в этом смысла. Ледяная пустыня, вот моя цель. Спустя десяток секунд дестабилизация достигла своего предела и раздался такой бабах, что меня, находящегося в 300 метрах, швырнуло о стену. Скалы отозвались недовольным рокотом, сверху полетели булыжники размером с меня, а в ледяной пустыне наконец-то зародилось солнце, стало тепло, почти как ясным днем на далекой Терре. Жаль, что недолго. В следующую секунду раздался душераздирающий рев, что, должно быть, разнесся на десятки километров. Я высунулся и не поверил своим глазам. Тварь, которую ждал несколько часов, этот долбанный червяк, все время был здесь, чуть левее эпицентра и ближе ко мне. Его обожженная, израненная туша колыхалась, сокращаясь складками шкуры. Разинутая пасть ярко светилась, не переставая издавать оглушающее рычание. «Похоже, моя удача сегодня на коне», — довольно произнес я, а рядом материализовался щит сварога, который напоминал сюрикен, очень большой сюрикен. Глава 6. Сон. В прошлой, нормальной жизни, я уделял этому занятию неоднозначное внимание, особенно в выходные и утро понедельника, не зря же в свое время возглавлял штрафной список тактикера, злостный прогульщик и бездельник, по его мнению. В остальное же время был вполне дисциплинированным, даже отчеты почти вовремя сдавал. Сейчас не нужно вставать вовремя, когда нужно разбудит, а составленные подчиненными отчеты остались в другой реальности и отошли на второй план. Главное – отдых. Я не поленился, пробил в скале ход конем, вырезал небольшую комнатушку, завалил проход, оставив небольшое отверстие для тока воздуха под потолком. Так себе защита, я это прекрасно понимал, а также знал, кому надо из-под земли достанет, и не парился, значит, несколько часов сна на теплом ложе, вот что было нужно, и я это устроил. Нет, никаких шкур, где бы я их достал, ни червя же обдирать. Я к нему даже не приближался. Шкура толстая, практически каменная, что, разумеется, лучше холодного камня. Но куда, скажите на милость, девать кислоту? Она у него вместо крови. От основной части избавиться можно, а с запахом что делать? Он меня бесит, с недавних пор, как переварили. Теплое ложе, обеспечил щит сварога. Да-да, я умудрился сделать так, что навык, какое-то время не нужно контролировать, кроме подпитки энергией. Разумеется, поскольку боялся вливать сразу много, приходилось просыпаться примерно раз в час, когда на промерзшем камне оказывался. Заодно несколько каменных свечек поджигал. Щит не сказать, что теплый, все познается в сравнении, просто не холодный и ледяную влагу не пропускает. 10 единиц энергии, для комфортного отдыха этого вполне достаточно, в статичном положении много не жрет. 3, 2, 1, внимание! Активирована процедура перезагрузки локаций. Локация 341126185. Ледяная пустыня. В очередной раз проснувшись, проверил логи. Прошло почти 2 часа, значит, пора вставать. Вчера мне выдали очередную десятку технических характеристик. Теперь в интерфейсе висело 30 нераспределенных очков. Что с ними делать, я пока не решил, но склонялся к пополнению силы. Ловко с выноской на приемлемом уровне, интеллект, как бы тупо это ни прозвучало, особой роли не играет, а сила, всегда остается силой. Значит, решено, раз отпускать меня не хотят, будем качаться. А когда все-таки выйду, набью одну наглую рыжую морду. С этой мыслью я уселся на импровизированном ложе, щит даже не покачнулся. Свободные очки ушли туда, куда запланировал. Почувствовав мгновенный прилив сил, причем именно так это и выглядело, сквозь меня прошла волна, я ощутил проснувшийся голод, желудок пожирал сам себя, что в обычных условиях считается ненормальным, даже 6 часов не прошло с момента ужина. Но где тут нормальность? Вечный холод, да что там, мороз ниже 20 градусов, постоянный стресс и, разумеется, смерть. 3 раза, это начинает входить в привычку. Все эти факторы, плюс организм защитника, заставляют потреблять невероятное количество калорий. Запалив несколько свечек, взялся за готовку мяса, сегодня потребуется много энергии. У меня есть универсальный навык, раньше я об этом не задумывался, использовал его как получится, но обучение, система его подери, расставляет все по своим местам. Рабочие, атакующие, защитные, даже в быту не слабо помогает, и один из главных его плюсов – средство передвижения. Как там в песне Владимира Семеновича поется, лучше гор могут быть только горы. По мне так спорно, лучше по равнине прогуляться в лесочке. Птички поют, комарики кусаются, устроился на любой полянке, костерок запалил, настоящий. А еще лучше у берега реки, да с удочкой, ушицы в котелке сварить, горяченькой. Благодать. Проглотив выступившую слюну, я перевел взгляд наверх и ни хрена не увидел, молочно-белый туман застилал все пространство. Поэтому я поднимался вдоль скалы, со скоростью прогуливающегося пенсионера. А что, вполне приемлемо, ведь это горы. Подъем по вертикальной стене и вовсе не ножками, щит сварога, при скорости подъема 3 км в час, потреблял чуть больше 1000 единиц темной материи в минуту. Немало, конечно, но вполне терпимо, за комфорт нужно платить. Все шло прекрасно, даже настроение улучшилось. Не сказать, что в потолок, если считать по Цельсию, то с минус 20 до минус 17 температура тут ни при чем. Возможно, смена обстановки поспособствовала, опостылевшая ледяная пустыня осталась внизу, а наверху ждет неизвестность, кто знает, вдруг приятная. Краа! Громкий крик неведомой твари стал для меня полной неожиданностью. Порыв ветра толкнул снизу, и что-то мне говорило, природа тут ни при чем. Кто-то очень большой и крылатый, не хочет меня отпускать, вот же гадство. Подступившая паника мешала мыслить здраво, и я начал злиться. Какая-то падла думает, что я слабак, да хрен вам. Щит сварога увеличился почти вдвое, резко возросло потребление энергии, но я об этом не задумывался. Повороты вовсе не к скалам, правил в противоположную сторону, слева в тумане мелькнула гигантская тень, прикинув примерную траекторию полета противника, сформировал и запустил мелкую сферу. На опережение. В тумане раздался хлопок, и тварь вновь каркнула. В этот раз послышалось удивление или досада. То ли еще будет, каркуша. Зря ты за мной полетела. Дав команду, я начал спускаться. Даже не так, резкое падение на десяток метров, аж дух захватило, затем столь же быстро в сторону исчезнувшей твари. Краак, не только для каркуши неожиданно, я сам едва сет не испачкал, когда в нескольких метрах появился огромный клюв. А за ним и злобная птичья морда. Ледяной ворон уровень 79. Несмотря на замешательство, я успел запустить сферу, одновременно уходя в сторону и вверх. Тварь взревела. К удовольствию, заметил, как левое крыло полыхнуло синим. И тут до меня дошло, что прыгать от радости рановато, тварь защищена навыком. Ладно, не хочешь по-простому, тебе же хуже. Вот только догоню. Наплевав на расход энергии, нарастил на щите высокий борт. Прямо так, на ходу. А скорость только росла, туша твари приближалась, сгруппировался. Удар. В глазах мелькнул голубоватый всполох, и я все-таки не удержался, полетел вперед. Руки замахали в поисках опоры и нашли. Сильный рывок. Правая уцепилась за что-то пушистое, а тварь взревела с такой силой, что я едва не сорвался. И тут же почувствовал себя как в самолете. Воздушная яма, свободное падение, вот только беда в том, что самолет спикировал вниз. Тварь орала благим матом, я же, вцепился обеими руками и судорожно соображал. Мои варежки, сработал последний шанс, тварь ослепла, оглохла и ни хрена не чувствует. Если прямо сейчас на пути появится скала, то это все, конец, я окажусь на респе. А че ёрт, я и сообразить не успел. Преграда появилась и за долю секунды увеличилась до размеров серой громадины. Морда ворона воткнулась в камень, а меня подбросила и швырнула. Удар. Головокружительный полет хрен знает куда. Еще удар. Скорость вращения резко сократилась, руки вцепились во что-то твердое, тело повело в сторону, не удержавшись, полетел вниз, но недалеко. Удар. Скатился по шершавому камню, ноги повисли, а руки крепко ухватились за выступ. Чтоб я еще раз на летающих тварях катался, да не в жизнь. Рот наполнился солоновато-металлическим вкусом. Подтянувшись за камни, постарался устроиться поудобней. Вот только как, выступ торчал из скалы едва ли на полметра, именно на него я и упал, свезло. Получено 20 единиц технических характеристик. Да ладно, несмотря на боль во всем теле и разбитое в кровь лицо, я рассмеялся. Последняя победа не впечатлила, слишком просто получилось, даже тупо. Ворона буквально нанизала на один из острых выступов. А вот ни хрен было орать. Видно, защита у твари отключилась, вместе с чувствами, или не распространялась на пасть. Радуясь ослабшему ветру, я вновь забрался на свой транспорт, задрал голову, коснувшись при этом стены. Нарваться на торчащий карниз в мои планы не входило. То, что лишусь одного пассивного щита, не страшно, растеряться могу, а потеря концентрации грозит падением в пропасть, чего я не переживу точно. Скала начала отдаляться, что странно, подъем длился больше часа и всегда по одной вертикальной линии, до сих пор такого не было. А это значит, скоро я достигну вершины. Была еще одна странность, ветер слабел с каждой минутой и, может быть, поэтому становилось теплее. Я не великий знаток гор, но разве не должно быть наоборот? Промозглый ветродуй, отмороженные пальцы. Пришлось корректировать подъем, щит сдвинулся к скале, а та все равно отдалялась, так что мне стало не до сторонних размышлений, нельзя допустить потери концентрации. Спустя несколько минут, в течение которых приходилось напрягать навык, туман начал редеть. Видимость резко возросла, я не сразу обратил внимание на возросшую температуру, сказалась напряженная работа с навыком, а когда увидел торчащие из скал корни и какие-то колючки, не поверил своим глазам. «Система, мать твою, ты опять издеваешься?» Это было только начало. Туман остался внизу, превратившись в обычную облачность, а я, наконец, увидел местное светило, ослепляющее белое, аж глаза с непривычки заслезились. Оно как раз пряталось за полоской горизонта, обозначая конец дня. Последние лучи освещали бесконечную пустыню с редкими вкраплениями сероватых точек. Локация 341126194. Горячая долина. Адаптация завершена. Стоило мне оказаться на желтом песке, система поспешила обрадовать. А если бы я не обладал набором навыков, позволяющих летать, как сюда забраться? Неужто по скалам пришлось бы карабкаться? Чуть подумав, пришел к выводу, полез бы как миленький или ушел через ледяную пустошь. Теперь это не имеет значения. И вправду тепло, я осмотрелся, потрогал песок рукой, он еще хранил память о солнечных лучах. Вдоль границы обрыва тянулась полоска невысоких скал, преодолев одну из них, я и оказался здесь. Цвет песка и редкая растительность говорили о засушливом климате или скорее пустынном. Посмотрел на насекомое, что пряталось за булыжником, подозрительно похоже на скорпиона. Значит, и правда пустыня, из ледяной в знойную, подобного от системы можно ожидать. Интересно, как тут с едой? Скорпионов есть не хотелось. Выбросив эти мысли из головы, я зашагал в сторону заходящего солнца. Запад, значит. Я не особо хорошо знаком с подобным климатом, только по фильмам и редким передачам, которые иногда посматривал. Жарко, воды минимум. Сейчас, к счастью, ночь надвигается, животные, если есть, днем прячутся от солнца, на охоту выходит как раз ночью. Я невольно обернулся, но ничего кроме редких колючек не увидел. Впереди ждал пологий холм, прибавил шагу. Вдалеке, где-то на юго-западе раздался смех, странный такой, будто полыть хотели, но вдруг рассмеялись. Понятно, что не люди, гиены. Тихо спросил сам себя, руки загуляли по разгрузке и ничего не обнаружили. Ну и плевать, я теперь сам себе пистолет, иногда и автомат, а если уж совсем разозлят, могу ракету «Земля-Земля» организовать. Когда я поднялся на вершину холма, солнце уже скрылось за горизонтом, выступили звезды, очень крупные и яркие, их света хватало, чтобы рассмотреть серые силуэты вдали, очень похожие на людей. Напряг слух, и ночная пустыня наполнилась жизнью. Зашуршала прямо под ногами, всего лишь мелкая ящерка, вспугнул, теперь она ищет другой камушек. Вот застрекотала слева, не факт, что крупная, по опыту знаю, некоторые насекомые могут быть громче своего размера. На юго-западе заметил стаю животных размером с собаку, не больше десятка особей, в мою сторону они не смотрели, и я про них пока забыл. Странные силуэты, как стояли, так и не двигались, я не мог рассмотреть лучше, потому что в той стороне не было никакого шума. Хоть бы сверчок какой-нибудь запиликал, подумал я, напрягая глаза. Как назло, именно в той стороне тишина. Стоять и глазеть смысла не было, Поэтому я решительно зашагал в сторону опасности. Спустя несколько минут неспешного шага, удалось рассмотреть новые детали, и мне это не понравилось, даже направление хотел сменить, но вовремя пресек приступ малодушия. Все силуэты, что я видел, стояли с поднятыми руками. Вот что, спрашивается, там может быть, какой-то шутник расставил манекены, а может просто пугало, вряд ли их слишком много, что там охранять, и от кого. Еще через пару сотен метров, я встал как вкопанный и едва не рассмеялся. Это же долбаная пустыня, а в некоторых растут большие кактусы. Именно их я принял за силуэты людей. Надо же было так опрофаниться, чуть в штаны не наложил. Прибавил скорость, благодаря относительной ночной тишине, навык слуха не отключал, и ничего подозрительного пока не наблюдалось. Если только звери, те, что похожи на собак, пока шел к кактусам, потерял их из виду, но это не страшно, любой шум выдаст приближение. Всплыло новое знание, кактусы являются источниками влаги, я пока не догадывался, как ее добыть, может выпарить или нарезать кубиками и жевать, об этом можно подумать позднее. А еще, из кактусов готовят текилу, мексиканцы вроде, если ничего не путаю. С запада приближался шум, не так чтоб стадо бизонов неслось, без суперслуха, я бы вряд ли услышал. Шуршание множества лап по песчаной почве, именно их я и видел, и чем ближе, тем четче становилась картинка. Ага, значит, все-таки унюхали. Повернувшись на шум, я активировал светляка и вовсе не над головой, а в полусотне метров, навык у меня прокачанный, а уж светит как ярко. Звери тоже оценили, начали притормаживать, сталкиваясь друг с дружкой, гавкать и пялиться на чудо. Но не все, тварь покрупнее остальных, выскочила вперед, обнажились клыки, раздался низкий рык. Я считать их начал, но сбился на четвертом десятке. Пустынный корсак уровень 32, лисичка согрешила с гиеной, вот что я видел, правда, с размерами беда, по пояс рослому мужчине. Вы принесли мне еду, нашелся я с вопросом. Ну а чем черт не шутит, Мурсов ел и запов пробовал, последние не понравились. Уже ловил себя на мысли, что не прочь попробовать их мясца, задние ляжки выглядели упитанными. Корсак предпочел игнорировать мой вопрос, сорвался с места, да шустро так, едва щит успел активировать. Тот появился в вертикальном положении, призрачно замерцал и скользнул навстречу твари, которая поняла все в последний момент, пытаясь уйти в бок, но было поздно. Раздался вой, переходящий в беспомощный визг, и наглый корсак покатился по песку. Щит поделил его пополам, примерно по груди без задержек отправился дальше. Я не отмороженный беспредельщик, потому остановил его в паре метрах от стаи. Щит вращался, издавая тихий свист. Твари, что секунду назад готовы были сорваться в атаку, резко передумали бросаться напрямую. Можно подумать, что постоянно с такими проблемами сталкиваются. Стая разделилась на две части, несколько секунд и меня уже окружили со всех сторон, до ближайшие 3 метра, язык меж клыками разглядел, с него капала слюна. Ну, извиняйте, братцы, моя совесть чиста. Щит сорвался, быстро сделав 2 больших круга. Раненые твари посыпались, причем в буквальном смысле. Лапы, туши, все раздельно и поднялся такой визг, хоть затычки в уши забивай. Сидеть, скомандовал я, везучему корсаку 19 уровня. Тот умудрился прорваться и готов был прыгнуть, вцепиться в горло, мой возглас все изменил. Уселся на мохнатый зад и уставился на меня светящимися зрачками. Я же отмечал это периферийным зрением, а сам контролировал остатки стаи, тех было немного, не больше 1,5 десятков. Встали в нерешительности, мечась в обе стороны, вроде есть хочется, мясо вокруг полно и в то же время страшно, жуткий призрачный круг угрожающе свистел. Чтоб разогнать сомнения, поднял щит на 2 метра и пустил его летать зигзагами, этого хватило, уцелевшая часть стаи припустила со всех ног. Я посмотрел на подчиненную тварь. Ну что, везунок, есть хочешь? Глава 7. Поначалу однообразие пустыни меня не волновало, казалось, что это место лучше вечной мерзлоты, хотя бы потому, что тепло. Затем ночь закончилась, прошло утро, а я все шел, ровно до тех пор, пока солнце не приблизилось к зениту, и не началась жесть. Сет я преобразовал еще утром, широкополая шляпа, просторные одеяния, какое-то время спасали. Даже казалось, что все прекрасно, и виновник моих злоключений Конопатыч специально закинул меня в ледяную пустыню, хотя должен был сюда, как в более легкую локацию. Мнение изменилось незаметно, Пот стекал ручьями, мозги плавились, а истинка только кактусы и тех не сказать, что лес, стояли редко и прятаться за ними не вариант, пробовал, не облокотиться, потому что колючки и даже не присесть в его тени, место занято местной живностью. Паучки, скорпиончики закапывались там в песок, и стоило мне пристроиться, начинали бегать и кусаться. Это не особо напрягало, у меня иммунитет к ядам, но иногда попадались змеи. Ладно, если одна, две, бывало, нарывался на целые змеиные семьи, приходилось отбиваться, что особых проблем не вызывало, но ведь это змеи, не нравились мне ползучие гады. Везунок их тоже не любил, как заметит их норки, тихонько погавкивает и старается обойти. Когда солнце встало в зенит, я начал понимать, что меня в очередной раз подставили. На открытом месте находиться невозможно, в жидкой тени кактусов градусов 60. Пришлось останавливаться. Ни воды, ни даже емкости никакой нет, чтоб придумать ее сбор, к тому же везунок отказывался идти дальше. Он бы, может и рад, ведь мои команды в приоритете, корсака подводил организм, просто падал на песок, как бы извиняясь, повиливая хвостом и едва слышно поскуливал. Бросать не хотелось, как-никак роль пожарной сигнализации выполнял, да моральная сторона не позволяла, на мне тоже лежала ответственность. Прикинув варианты, взялся за сооружение укрытия. Все как обычно, щит, превратившись в циркулярный диск, начал пилить песок, поднялось облако пыли. Это навело меня на мысль, что если вместо зубьев вырастить лопасти. Сказано, сделано, мощный вентилятор закрутил лопастями рядом с самым большим кактусом в округе, тонны песка собирались в холмик, образуя яму приличных размеров. Как я и предполагал, слой песка был относительно тонким, метра полтора, дальше шел ракушечник и это прекрасно. Чтоб не мешал песок, я расчистил площадку побольше, перетащил туда обессилевшего везунка и остался сам. На относительно небольшой глубине было прохладнее, корсак оценил, оживать начал. Не совсем понятно, где они пережидают дневное время суток, не в песок же зарываются. Ракушечник пошел на ура, пришлось повозиться с первыми, пропилить, вытащить, сложить стопками, начал с крупных кусков, физическая сила выручала, к тому же технология отработана на ледяном кластере. Складывал блоки наподобие кирпичной кладки, с входом с северной стороны, даже со ступеньками заморочился. Вот так, постепенно углубляясь, очень скоро достиг двухметровой глубины, с учетом толщины песка, более чем достаточно. Крышу сделать не из чего, потому я взялся за подкоп и через час возни, у меня получилось вполне приличный грот, в котором можно разместиться вдвоем. Пол получился приятно прохладным, местами проступала влага, потому я не остановился на достигнутом. Щит, после недолгой модернизации, превратился в бурый, разбрасывая вокруг покрошенный ракушечник, начал углубляться. «Рад, что пошел со мной», — спросил у везунка, наблюдая, как он хлебает из родника. «Вов», — ответил тот, на секунду отвлекшись. Напившись вдоволь, я улегся на прохладный пол и блаженно потянулся. «Жизнь хороша». Корсак пристроился рядом и тихо засопел, наверное, все-таки рад. Отдых не продлился долго, примерно минут через 10, послышался шорох, в проеме появилась змеиная голова. Везунок будто и не спал вовсе, сорвался с места, рывок, и вот он уже трясет зажатым в пасти безвольным телом. Даже пережевывать начал, но посмотрел на меня и скинул добычу под ноги. В звериных глазах застыл немой вопрос. «Ешь, это твое, ты молодец, заслуженная добыча». Похвалив, высунул голову наружу и не удивился, заметив там скопление всевозможной живности. На водопой пришли, а как вы до меня тут жили? В вопросах смысла не было, никто мне не ответит, потому пришлось выбираться наружу, расширять и углублять канаву, в конце я просто пробурил широкое отверстие, убедился, что цилиндр колодца наполняется водой, и отправился отдыхать. Это вовсе не доброе дело, а забота о себе любимом. В противном случае мне бы не дали покоя, пришлось бы сваливать в другое место. А так, есть вероятность, что отдохну. Везунок, положив голову на лапы, устроился у входа. Слушая, как он иногда порыкивает, я незаметно уснул. Бум, на лицо посыпалась пыль и мелкая крошка. Я вскочил и, едва не ударившись головой, уставился на выход. Корсак отсутствовал, зато снаружи доносился приглушенный лай. Бум, что-то там затрубило, заорало. Что там, мамонты на водопой приперлись. В гроте появилась морда везунка, язык на бок, глаза блестят, умей он говорить, сейчас бы, наверное, матерился, больно уж вид взлохмаченный. Спокуха, я проснулся. Самонадеянно выдал я, выползая наружу. Никаких тебе мелких зверушек и даже змей со скорпионами не видать, хотя вода в наличии была, колодец никуда не делся, зато присутствовали другие. И когда я их увидел, то подумал, лучше бы они не приходили, неужели пустыня такая маленькая? Манг Топтонок уровень 69, тварь с хоботом и бивнями, размерами с реального мамонта, ноги колонны настолько мощные, что встань он смирно, между ними даже мышь не проскользнет, причем об ожирении речи не шло, одни жилы да мышцы. Манг занимался разборками со своим соплеменником, поднял переднюю часть тела и ногами в песок, раздался удар, хобот в это время треснул соперника по лысому темечку, тому, ясно дело, не понравилось, ринулся вперед, раззявив пасть в злобном ре, бивни ударили противника, оттолкнув назад. «Слоник, а слоник, зачем тебе такие зубы?» — тупо пробубнил я. Удивительно, но меня услышали. Твари синхронно повернулись, возникла неловкая пауза. «Водопой, что ли, делите?» Ответа я не ждал и даже не удивился, когда они развернулись полностью. Мелкие глаза из-под нависшего лба сверлили меня так, словно злейшего врага увидели, и никаких сомнений в том, что нападут, не возникало. Поэтому я сделал шаг назад, прикидывая, как бы половчее взбежать на песчаный холм. Это все равно, что скомандовать фас. Твари двинулись на меня, опять же, синхронно разинули пасти, да как взревут. Я застыл на месте, причем в буквальном смысле, левая нога зависла, едва касаясь грунта, весь вес оказался на правой. Хотелось крикнуть что-нибудь забористое, но с речью тоже проблема. Фаф, вот что получилось, причем я старался, выдавливал изо всех сил. Мамонты-переростки между тем приближались. Итог, если я не сбегу или не активирую навык, читался в их глазах. Тебе конец, человечек. А я не мог ничего, хорошо хоть дыхание со зрением оставили. Что за неудобный навык у них, как бороться? Тут между нами нарисовался рычащий везунок, голову опустил, зубы показал, получилось очень даже грозно. Вот же отчаянная псина. А самое интересное, подействовало, манги замедлили ход, принялись оглядываться. Кто знает, может, корсаки их стаями загоняют. Вот и проснулась генетическая память. Задержка продлилась несколько секунд, и моя левая нога, наконец, опустилась на землю, из горла вырвался хрип. Суки. Везунок словно того и ждал, свалил в сторонку, даже не оглядываясь, на его месте начала зарождаться сфера. И в этот момент, один из мангов, тот, что слева и повыше уровнем, снова гаркнул, сфера потухла, а правый сорвался с места, будто не весит несколько тонн. В мгновение ока тварь оказалась надо мной, пахнула смрадом, а затем пришла боль. Локация 341126194. Горячая долина. Восстановление. Запуск. Разряд выдернул из полузабытья, а перед глазами застыла картинка задранной лапы колонны. Перезапуск не требуется. Функциональность 100. Разве слоны не миролюбивые животные? Хотя какие нахрен слоны? Найду ведь, вскрою черепную коробку и сожру мозг, говорят, деликатес. Бодрость сама по себе не приходит, и разряд тока не совсем то, что нужно, так что пришлось разминаться, а затем напяливать шмот. Нижнего белья, как не было, так и нет, не думал, что это будет настолько неудобно, натирает везде, особенно в зоне промежности. Не догадался каких-нибудь шкур с порубленных тварей прихватить, в следующий раз обязательно сделаю. Проверил запасы провизии, с ней порядок, если уж припрет, змею поймаю, они тоже съедобные. Вот с водой плохо, нет даже мизерной емкости, придется копать каждый раз, когда захочется пить, что, в общем-то, не проблема, все во время упирается. Внимание! Активирована процедура принудительного выдворения. 59, 58, 57. Интересно, как это будет выглядеть. Выход из кельи выглядел так же, как и в ледяной пустыне. Поворот, коридорчик, выход. Но там скала всегда рядом, а здесь только кактусы. Бросив гадать, я вышел, снаружи стояла глухая ночь. Обернулся и увидел, как схлопывается портал, за ним голая пустыня. Понятно, ничего нового не придумали. Чуть пораскинув мозгами, не стал никуда спешить. Какая разница, где готовить завтрак, единственное, что о безопасности нужно подумать. Тихонько заработала сфера, собирая песок в кучу. Через несколько минут нехитрое укрытие было готово. Теперь меня, если только сверху заметит. Насытившись, я не стал разлеживаться, нужно было что-то делать, действовать. Чем быстрее пройду через пустынную локацию, тем лучше, наверное. Я тупо не знал, что будет дальше, когда меня, наконец, выпустят. Испытывая злобу, свернул с прямого пути и направился к ближайшему кактусу. Чуть подумал. Передо мной высился настоящий великан, под 4 метра. Постоял, посмотрел вокруг и передумал его крушить. Вовсе не со злобы на всех, взбеленился, хотелось проверить, насколько съедобна его мякоть и влага. В конце концов, очень скоро нашелся мелкий кактус, мне по пояс. Руководствовался простым принципом: чем моложе, тем сочнее. Я даже сферу не стал использовать, достал из разгрузки почти бесполезный нож, чиркнул им по небольшому отростку, стараясь не задеть колючки. Получилось. Ветка, если ее можно так назвать, упала на песок, сок во все стороны не брызнул, хоть я и ожидал, однако влага выступила. Пришлось резать прямо на песке, а затем аккуратно брать в руки. Выглядело не свежим киви, а пахло как бабушкина алоэ. Стоит ли вообще пробовать? Все-таки лизнул и не обнаружил ничего неприятного, чуть горчило, что говорит о наличии сахарозы. Наверное, я тот еще ботаник. По крайней мере, сразу на респ не улетел, внушало надежду. Решившись, вырезал сердцевину, закинул кусочек в рот. Да, так себе закуска. Из плюсов, сразу выплюнуть не хотелось, а еще там была драгоценная влага, горькая, правда. Но и воду из выкопанного мной колодца артезианской не назовешь, пованивает чем-то и солоноватое. Понятно, что последнее скорее плюс, а я слишком привередничаю. Значит, кактусы остаются как дежурный вариант. Вдруг там витамин С присутствует, для меня самое то. Прожевав несколько кусочков, выплюнул волокнистые остатки и пошел себе дальше. На памяти я никогда не жаловался, зрительная тоже не страдает, потому картина звездного неба заставила задуматься. В прошлый раз затрудняюсь сказать, сколько времени назад, созвездие, похожее на перевернутый крест, находилось практически над головой, следом за ним шла гантель, так я прозвал созвездие из двух троек красных звезд, находящихся на одной линии. А сейчас оба ориентира висели намного восточнее, то есть еще не дошли до той точки, где были в прошлый раз. О чем это говорит? Да о том, что времени прошло достаточно, как минимум около суток, а за максимум, я даже не знаю, что предположить. Насколько это все реально, боль утверждает, реальнее и быть не может. Значит, на том пока и остановимся, тут все взаправдошнее, я должен это пережить. Нет, не так, я обязан пройти. Ночная пустыня жила своей жизнью, я шел вперед и не уверен, что по тому же маршруту. В общем-то, это не особо важно, у локации свои хозяева, они всегда знают, когда нужно объявиться. Пешая прогулка налегке не мешала течению мыслей, скорее наоборот. Вспомнились события, предшествующие моему новому походу. Кора 7, системная красавица, видами которой я так и не успел насладиться, не о том сейчас. Что-то меня волновало или скорее зацепило, чья-то фраза «Вейдун», нет, тот вел себя как обычно. Мудрые слова, хитрые взгляды или наоборот. Омут тоже ничем не отличился, хотя ему не понравилось мое вмешательство, хотел убить Панга в одиночку. Возможно, я сорвал ему какое-то достижение. Досадно, глава серых достойно это перенес. Нет, что-то было раньше. Перед походом на Кору, я видел Канана. Друг заметно изменился, целеустремленный в то же время спокойный взгляд. Он повзрослел, теперь я это понимаю. Возникает вопрос, сколько времени он провел в этой обучалке. Наверное, много, потом спрошу. Меня не оставляла мысль об упущенном. Затерялось что-то в памяти и теперь не давало покоя. Он сказал, не помешало бы мне пройти обучение, Конопатыч сам все расскажет. И он рассказал, показал даже, а перед этим, в самом конце, что он говорил. В этот момент раздался смех, близко, слева, на юго-западе. Воспоминания померкли, материализовался щит сварога. Я не стал подключать острый слух и так понятно кто, даже примерное количество знал, тем более лаять начали. «Привет, ребятки!» Щит завис в нескольких метрах от меня. Лай неожиданно стих, раздалось тихое, будто пасть прикрыли, хихиканье и десятки лап зашуршали по песку. Пришлось подключать слух. «Эй, куда?» Разочарованно провожая сверкающие когти, крикнул я. «Везунка не видали?» Разумеется, никто не ответил. Шум начал стихать, а я, с психа запустил щит в ближайший кактус, подрубленный под корень гигант. Рухнул на песок. Не сказать, что я сильно привязался к местной твари, с ней хоть поболтать можно было, говорил, правда, только я, везунок обычно слушал, иногда подхихикивал, видимо, природой дано, встреча с пустынными корсаками, хоть и неполноценная получилась, все-таки что-то пояснила, они меня знают, хорошо помнят и не очень любят, те самые остатки, которым посчастливилось выжить, а почему бы не пойти за ними, не пешком, разумеется, ради такого дела, можно потратить немного энергии, приврал, много, ну и пофиг. Помнится, дедушка рассказывал историю про старика Хаттабыча о том, как древний пенсионер летал на ковре-самолете, я тогда долго смеялся, дед был хорошим рассказчиком. Кто же мог знать, что это вовсе не сказка и его внучок, через несколько десятков лет сам так сможет. Камень-самолет у меня уже был удобно, но большой расход энергии, да и нет тут камней, так что полетим на щите. Усевшись на песок по-турецки, материализовал овальную плоскость, чудить с размерами не стал, мало ли на что энергия понадобится. Влил сразу 1000, дал команду на взлет, по телу прошелся прохладный воздух ночной пустыни, 6 метров за пару секунд, неплохое ускорение, даже вдавило малость, но неудобств не доставило, даже напротив. «Где вы, ребятки?» На лице заиграла улыбка. «В своих поисковых способностях я уверен не был, значит, поможет острый слух». Мой щит двинулся на юго-запад, и очень скоро послышался знакомый лай. К моему удивлению, твари все еще бежали. «Я что, настолько страшный?» Глава 8. Новенький вожак корсаков сменил направление на западное, стая послушно бежала за ним, скорость снизилась, потому как погони не слыхать, но останавливаться пока не собирались. Что интересно, твари не смотрели в небо, это много о чем говорит, там нет еды, как и опасности. Так было до сегодняшнего дня, ведь надо было просто задрать головы, я был не так высоко, каких-то 10-12 метров. Полет, по идее, должен быть бесшумным, но для чуткого уха, слабый ветерок, ударяющий в преграду на небольшой высоте, должен быть четким ориентиром. Но нет, твари упорно не хотели любоваться звездами. И куда же направляетесь? Леса не видать, искал незаметно. Я поднялся выше, но ночное зрение не всесильно, горизонт утопал в черноте. Неожиданный маневр твари заставил меня снизиться на прежнюю высоту. Они стали забирать на север, причем резко, в этот момент, раздался знакомый трубный рев. Ах вот оно что, попался. Я прекрасно помнил о подлых навыках мангов, потому не рискнул приближаться по воздуху. Снизился в 200 метрах к югу, недалеко от естественного укрытия в виде двух близко расположенных кактусов. Я между ними спокойно пройду, а вот манг сомнительно, что тварь попрет на них тараном, выглядит растение мощно, особенно иглы, даже такому гиганту не понравится. Тварь не обладала острым ночным зрением, что логично, и без того есть чем удивить, взять хотя бы станищий навык, при таких размерах, это настоящее читерское умение. Нужно быть очень осторожным, к тому же манги обладают хорошим слухом, не зря же уши слоновьи таскает. Поэтому копал я медленно, благо песок легко поддавался. Зачем, спрашивается, копать? А затем, что я, кое-чему научен, нельзя попадать под станищий навык, это верная дорога на респ. В то время, пока манг кем-то перекусывал, я углубился на метр и теперь расширял окоп, края сыпучие, так что лишним не будет. Тварь в очередной раз протрубила и слух нарисовал мне картинку. Полуобглоданный скелет, 2 метра в длину, если учитывать хвост, то все 3. Очень похоже на крокодила, но водоемов поблизости не наблюдается, значит вряд ли, может большая ящерица, типа варана. Манг обдирал остатки плоти, ловко пользуясь хоботом и правой лапой. Глубоко посаженные глаза, зорко следили за округой, челюсти усиленно работали, смешной хвостик подергивался, должно быть от удовольствия. Я не был уверен, что это один из тех мангов, напавших на меня в прошлый раз, но какая разница. Агрессивные, злобные твари не упустят возможности напасть, а что остается делать мне? Защищаться, разумеется, или принимать превентивные меры. Жрем, значит. А как тебе вот это? Воспользовавшись тем, что тварь повернулась ко мне задом, я запустил сферу с теннисный мячик, небольшая по размеру, зато 100 единиц энергии. Результат превысил все ожидания, стоило нырнуть в окоп, как раздался такой ор, что меня, находящегося в 200 метрах, едва песком не засыпало. Манг подпрыгнул, с хрустом приземлившись на обглоданный костяк, резко, с заносом развернулся и вперил злобный взгляд в мою сторону, не переставая при этом трубить. Ну еще бы, с меткостью у меня полный порядок, аккурат под хвост прилетело. Не знаю, насколько глубоко, но судя по гневным возгласам вообще неприятно. Логично было бы предположить, что тварь понесется в ту сторону, откуда пришла боль. Я это учел, и меры принял заранее, хоть удовольствие стоило уймы энергии, а уж напряжение какое, попробуй создать и удерживать щит сварога на отдалении в сотню метров, едва держал. Но то ли еще будет. С северной стороны раздался глухой удар, и трехметровый кактус шумно рухнул на песок, что послужило отличным сигналом. Тварь тут же сорвалась с места, хобот вперед, ноги колонны взбивают сотни килограмм песка, хвостика больше нет. Вместо него болтается совсем уж короткий огрызок. Не прошло и 10 секунд, а взбешенный манк уже оббежал вокруг поваленного кактуса, шурша хоботом по песку, следом проверил место среза, словно следственные действия проводил и, судя по растопыренным ушам, ему это не нравилось. В этот момент зашумело в другом месте, там, где тварь оставила недогрызенного ящера. Я же вжался в песок, закрыл глаза и пытался контролировать навык лишь с помощью слуха, пока что получалось. Тварь от такой наглости растерялась, всего лишь на пару секунд. Еще бы, какой-то живой труп подло атаковал под хвост, а затем воспользовался его отсутствием, пытается стащить добычу. Не бывать такому. Манг сорвался с проворотами, а достигнув нужной точки, начал резко тормозить. Происходило непонятное, кто-то подкапывал под его обед, сам при этом показываться не спешил, лишь песок в две стороны разлетался, а вкусная еда между тем погружалась. Взревев в приступе праведной ярости, тварь кинулась в атаку. Насколько я понял, рык должен был застонить, но получилось только развеять навык, и то благо. Раскопки-то прекратились, значит, можно оттащить еду, а потом уже наказать наглеца, чем манкой занялся. Хоботом за хвост и в сторонку, а сам глаз с песка не сводил. Пока тварь копалась, я применил навык, которым в этом мире еще не пользовался, и сразу запустил сферу, аналогичную первой. Неудивительно, что попал в то же место. И что тут началось? Гневу не было предела. Манг заметался по песку, трубя во всю мощь немаленьких легких, а что он мог поделать? Хвостика-то нет, даже пластырь не приклеить. Хотя, судя по хлещущей с дважды раненого места крови, эта мера не поможет. Не обладающая разумом тварь о таких мелочах не задумывалась, ей дико больно, отчего проснулась такая ярость, что хотелось крушить все и вся. Не мудрено, что, заметив вдалеке улепетывающего двунова, манг назначил его виновником всех бед и поспешил наказать. Тварь, матерясь на своем, пронеслась в каких-то 5 метрах от моего убежища. Я в это время не смел шевелиться, да и сложно такое провернуть, когда управляешь чужим телом, вернее, не совсем чужим. Навык шизофрения предполагает полную копию и практически абсолютную совместимость. На деле же, это все равно, что в костюме химзащиты, да с полным рюкзаком, а стекла противогаза потеют. Но я не жаловался, бежал как в последний раз, как еще привлечь внимание. Успев преодолеть приличное расстояние, я почувствовал, что пора, развернулся. Манг, определив цель для мести, несся, не разбирая дороги, кактус не кактус, плевать на иглы, все летело к чертям, сорвавшийся с тормозов локомотив. Я встал в боксерскую стойку и растянул губы в белозубой улыбке. Тварь взревела, застанив меня до абсолютной неподвижности. Это была слабая часть плана, не было уверенности, что смогу покинуть тело. К счастью, вышло без проблем. Откопался из песка, как раз в тот момент, когда манг снес двойника, затоптал, не встретив никакого сопротивления, а поскольку инерцию никто не отменял, понесся дальше, постепенно притормаживая. Дождавшись нужного момента, я сформировал и удлинил сферу. Получилось подобие копья с острейшим трехгранным наконечником, древко переливалось матово-серебристым, притягивая взгляд и словно говоря: «Возьми меня и кинь, увидишь, что получится». Вот только кидать его никто не собирался, само справится, 1000 единиц энергии в помощь. Получив команду, новое оружие незамедлительно сорвалось с места и через несколько секунд пронзило дважды проклятую и оплаканную мангом точку. Он не успел завопить, копье прошло через толстую кишку, пробило желудок, разорвало легкие и вылетело наружу, разворотив при этом половину морды. Вот же воображение разыгралось. Тварь как бежала, так и полетела головой вперед. Натворившее дел копье освободилось, прошило насквозь стоящий на пути кактус и улетело куда-то в ночную мглу, Очень уж оно было обтекаемым и слишком много влито энергии. Я подошел к издыхающему мангу. Он отреагировал на мое приближение, дернув ушами. Вопить он уже не мог. Так, что-то подхлюпывал, пуская кровавые сгустки. Мощное сердце еще билось, и чутье подсказывало, тварь может преподнести сюрприз. Потому я не стал медлить, да и мучить животину не хотелось. Он убил бы меня не задумываясь, но это не значит, что я буду смотреть на его страдания. Материализовавшееся копье мгновенно прошило грудную клетку манга, на выходе превратившись в безвредную энергию. Да, я учусь. Могучее тело дернулось и затихло навсегда. Получено 10 единиц технических характеристик. Кто молодец? Я молодец. И это еще не все. С твари есть что взять. Бивни хотя бы. Получится отличное колющее оружие. Они оказались полыми внутри, как рога. Пока не знаю, как это свойство использовать. Хотя, наслышан ю и даже разок видел один прикольный кубок. На Кавказе знают толк в посуде. Глядишь, и я сооружу себе стаканчик или даже бутылку. Творческая мысль заработала. Я уже прикидывал, как начну алхимичить, ингредиентов целый мамонт, не пропадать же добру.